В ночной беседе двойник назвал ему с десяток людей, которых можно было отнести к провинциальной элите. По сравнению со столичной, столица в Москве, а вообще это Россия. Такие дела. Региональная смотрелась нищебродами, но нужно же было с чего-то начинать. Эпик-квесты тоже не сразу дают. Сперва надо кучу мобов извести и с неписями отношения поднять не меньше, чем до призни. В общем, крупный провинциальный бизнес и политики. Ау! Терминал загрузился, и Ингви нетерпеливо уселся за клавиатуру. В операционной системе и файловой структуре он уже успел разобраться на домашнем ноутбуке двойника, так что поиск нужной информации не занял много времени. Нашел папку «Объективки», а в ней пофамильный перечень всех, кто сколько-нибудь влиял на жизнь в провинции. Текстовые файлы с биографическими данными, перечнем имущества, в том числе записанным на родственников. Характер, привычки, склонности, ссылки на страницы социальных сетей. Последнее еще предстояло изучить. Игрок до сих пор не улавливал смысла их существования. Информация, конечно, не настолько полная, как хотелось бы, но и этого на первых порах было достаточно. В конце концов, местные только-только вступили в цифровую эру. Многого ждать было просто бессмысленно. Тотальной системы слежки тут еще, скорее всего, не изобрели. Ну че, погнали? Игрок открыл в соседнем окне подготовленный вместе с двойником скрипт для звонка и набрал первый номер. «Добрый день, Николай Николаевич! Антошин Игорь! Узнали? Богатым буду! Нет, ничего не хотел, строго говоря. Встретиться бы! Есть тема для разговора? Нет, не горит. Вторая половина дня завтра? Часа в два. Нормально? Ок, договорились. Лучше у вас, я подъеду. Да, всего доброго!» Первый созвон прошел на удивление гладко. Как Игорь и говорил, пресс-секретарь, хотя и не обладал личной властью, но представлял самое высшее ее в регионе проявление, а значит имел статус, который позволил под мутным предлогом назначить встречу любому представителю бизнес-элиты, если тот, конечно, не находился в конфронтации с действующим губернатором. В принципе, если посмотреть, то должность походила на зама главы гильдии по приему и набору. Ничего такого сложного, короче. Так, этот завтра в два. А этот? Быстро набрав на телефоне следующий номер, Ингви почти слово в слово повторил речевой скрипт, заменив только имя, отчество собеседника и срок встречи. На 4 часа после полудня. Сегодня. Так он провел весь следующий час. Назначив 5 свиданий с представителями бизнеса, еще раз пробежался глазами по теме, которую в качестве легенды предложил двойник. Речь там шла о каких-то возможных кадровых перестановках в правительстве региона, из которых каждый из собеседников мог бы извлечь какую-то выгоду. Сути он не особенно улавливал, но рассчитывал, что сможет продержаться пару минут, прежде чем появится возможность перейти к главному вопросу. Закончив, Ингви отправился на 4-й этаж, где располагалась приемная губернатора. Пора было переходить к главному. «У себя?» — спросил он у девушки, которая умудрялась сохранять вид одновременно холодный и кокетливый. «Ольга, 26 лет. Замужем, детей нет, зато есть любовник из сферы бизнеса, но не настолько крупного полета, чтобы попасть в объективки». Это Ингви знал опять же от Игоря, а вот медбот дополнительно сообщил о какой-то молочнице и выдал перечень рекомендаций, который игрок движением глаз смахнул в сторону. Секретарша ему была не нужна. «Привет, Игорь. У него люди. Подождешь?» Ингви оглядел приемную. Кроме него в кабинет к главе региона желали попасть еще 3 человек. Одного из них он знал по объективке. Пожилой мужчина с кустистыми бровями занимал должность министра архитектуры и имел проблемы с сердцем. Высокого полета чиновник, но за пределами службы почти не имевший никаких источников дохода. Двое других, у обоих, что характерно, была язва желудка, были ему незнакомы. «А кто?» Игорь объяснял, что у пресс-секретаря есть привилегия входа в кабинет к самому, минуя обычную очередь. Но только в случае, если случилось что-то из разряда «все пропало, шеф», Или, если статус в настоящее время принимаемых губернатором был не слишком высок, начальник управления или кто-то типа того. «Соловьев», — со значением закатила глазки вверх Ольга. Ингви не смог вспомнить никого с такой фамилией, но на всякий случай со значением кивнул и уселся на первый возле входа в кабинет стул. Этому невербальному посылу его тоже научил двойник. «Не нужно говорить, я на минуточку. Просто сядь рядом с дверью, и все поймут. Без всякого второго слоя считают информацию, которую им посылаешь. Сопоставят уровни, статусы и не станут возражать, когда ты войдешь первым».